Глава 35. Толлифер еще раз почувствовал всю важность возложенного на него поручения, получив на третий день после приезда Эйлин $2000 из парижского отделения Центрального Нью-Йоркского кредитного общества, которое еще в Нью-Йорке рекомендовало ему, как только он устроится, сообщить свой адрес их лондонскому и парижскому отделениям. С Эйлин все обстояло как нельзя лучше. Она явно была расположена к нему. Когда он часов через 5 после визита к Сабиналю позвонил ей по телефону и предложил пойти куда-нибудь позавтракать, он безошибочно мог заключить по ее тону, что она рада его звонку. Ее и в самом деле радовала эта дружеская близость с человеком, который, по всей видимости, действительно интересовался ею. В некоторых отношениях он даже чем-то напоминал ей прежнего Каупервуда, такой энергичный, заботливый и такой веселый. Толлифер, посвистывая, отошел от телефона. Он и сам теперь относился к Эйлин несколько теплее и сердечнее, чем в то время, когда еще только вступал в свои обязанности. Узнав ее ближе, он понял, что любовь Каупервуда была для нее всем в жизни и что ей нелегко примириться с такой утратой. Он и сам нередко бывал в удрученном состоянии, ведь ему тоже приходилось мириться со своим положением, и он искренне сочувствовал ей. Накануне у Сабиналя, когда Мэри Голд и миссис Торн, как бы не замечая ее, болтали друг с дружкой, он ловил на ее лице беспомощное и растерянное выражение. Он даже ненадолго увел ее из-за этого к рулетке. Безусловно, опекать ее — нелегкое дело, однако это его обязанность, и от успеха в этом деле зависит все его будущее. «Но, Боже, — рассуждал он сам с собой, — ведь ей надо похудеть по меньшей мере фунтов на 20 и одеться как следует, и научиться держать себя с людьми. Она слишком рабка. Ей надо внушить уважение к самой себе, тогда и другие будут ее уважать. Если я не сумею этого сделать, мне от нее будет больше вреда, чем пользы, сколько бы мне ни платили». Толлифер, если ему чего-нибудь хотелось, умел добиваться своего. Он решил и сейчас не откладывать дело в долгий ящик. Задавшись целью воздействовать на Эйлин и полагая, что успех этого дела в значительной степени зависит от собственной его изящной внешности, он надел свой лучший костюм и постарался придать себе как нельзя более элегантный вид. Поглядев на себя в зеркало, он невольно усмехнулся. Да разве можно сравнить его сейчас с тем жалким субъектом, каким он был всего полгода назад в Нью-Йорке? Розали Харриген, убогая комнатенка, его отчаянные попытки найти заработок.